История о Каче. Васиштха сказал: как и Шикхитхваджа, Кача тоже достиг просветления. Когда-то, еще в юные годы, он старался достичь освобождения от этого мира. Он пришел к своему отцу Брихаспати и спросил: «Ты знаешь все, скажи мне, как можно освободиться из этой клетки, известной как самсара или колесо жизни?» Брихаспати сказал: «Освобождение из этой клетки жизни возможно только полным самоотречением, мой сын». Услышав это, Кача ушел жить в лес, отказавшись от всех удобств жизни. Это никак не повлияло на Брихаспати. Мудрые остаются вне влияния встреч и расставаний. Через 8 лет уединения и аскетической жизни Кача снова встретился с отцом и спросил: «Отец, 8 лет я вел жизнь аскета, отказавшись от всего. Почему же я все еще не достиг состояния высочайшего блаженства?» Брихаспати просто повторил свои прежние слова: «Откажись от всего», и ушел. Кача выкинул даже кусок коры, которым он прикрывал свое тело, и продолжил жить в лесу еще 3 года. Он снова пришел к отцу, поприветствовал его и спросил: «Отец, я отказался даже от своей палки и от одежды, и от всего остального, и до сих пор я не познал сам себя». Брихаспати сказал: «Под все понимается только ум, потому что ум и есть все. Отказ от ума значит отказ от всего». Сказав это, Брихаспати пропал из виду. Кача посмотрел внутрь себя в попытке найти ум и отказаться от него. Но как бы усердно он ни искал, он никак не мог найти то, что он мог бы назвать умом. Не обнаружив ума, он начал размышлять. Физические субстанции, такие как тело, не могут считаться умом. Почему же я тогда зря наказываю это невинное тело? Я должен пойти назад к моему отцу и выпросить у него, где же находится этот ужасный враг, известный как ум. Зная это, я от него откажусь. Решив так, Кача нашел своего отца и спросил: «Скажи мне, что такое ум, и я от него откажусь?» Брихаспати ответил: «Те, кто знают ум, говорят, что ум – это твое «я». Чувство собственной важности в тебе – это и есть твой ум. Но это трудно, если не невозможно», – воскликнул Кача. Брихаспати ответил: «С другой стороны, это проще, чем раздавить цветок в ладони, проще, чем закрыть глаза. То, что кажется из-за глупости, пропадает при рассвете знания. На самом деле нет никакого эго, никакого чувства собственной важности. Что оно существует, кажется только из-за глупости и заблуждения. Где это чувство эго? Как оно возникло? Что это такое? Во всех существах всегда есть только одно чистое сознание. Поэтому чувство эго, чувство собственной важности – это только слово. Откажись от него, мой сын. Откажись от собственного психологического самоограничения. У тебя нет никаких границ и обусловленностей временем, пространством и чем бы то ни было еще». Васиштха продолжил: Получив эту высшую мудрость, Кача стал просветленным. Он был свободен от чувства собственной важности и от желания владеть чем бы то ни было. Живи как он, о Рама. Чувство эго нереально. Не верь ему, но и не отказывайся от него. Как можно отказаться или наоборот ухватить то, что нереально? Если чувство эго само по себе не существует, существует ли рождение и смерть? Ты есть это тончайшее и чистейшее сознание, неделимое, свободное от идей, но которое наполняет все существа. Только в состоянии глупости и невежества мир виден как иллюзия. В состоянии осознания все видится как высшее сознание. Оставь концепции единства и разделения и будь просветленным. Не будь как тот непонятливый человек и не страдай как он. Рама сказал: «Твои слова, как нектар, наполняют меня блаженством. Я нахожусь в трансцендентальном состоянии, но я еще не насытился. Хотя я и удовлетворен, я снова буду тебя спрашивать, ибо кто же может насытиться нектаром? То это тот непонятливый человек, о котором ты упомянул?»